Глава 16. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Ровно без четверти 12 мы перелезли через низкую ограду кладбища. Ночь была темна, луна лишь порою выглядывала из-за туч, тянувшихся по небу. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу. Ван Хелзинг шел впереди, показывая дорогу. Когда мы подошли к могиле, я начал внимательно следить за Артуром, так как близость местности, связанной со столькими печальными воспоминаниями, могла его взволновать. Но он держался молодцом. Должно быть, таинственность увлекла его. Профессор открыл дверь склепа и, заметив наши колебания, подбодрил нас тем, что сам прошел вперед. Мы последовали за ним, и он закрыл за нами дверь. Затем он зажег тусклый фонарь и указал на гроб. Артур, сильно волнуясь, двинулся вперед. Ван Хелзинг сказал мне: «Ты вчера был со мною. Тело Люси лежало тогда здесь, в гробу?» «Да, лежало». Профессор обратился к остальным: «Вы слышите? И все-таки кое-кто мне еще не верит». Он взял отвертку и снова снял крышку с гроба. Артур, бледный и молчаливый, глядел на это. Когда крышку сняли, он ступил вперед. Ван Хелдинг откинул цинковую крышку, мы взглянули в гроб и попятились назад. Гроб был пуст. В течение нескольких минут никто не произнес ни слова. Затем профессор сказал: «Два дня тому назад я пришел сюда со Сьюардом и открыл гроб. И мы нашли его пустым, как и сейчас. Затем мы остались ожидать и увидели нечто белое, двигавшееся между деревьями. На следующий день мы пришли сюда днем и нашли Люси в гробу. Не правда ли, Джон?» «Да». «В ту ночь мы пришли как раз вовремя. Пропал еще один ребенок, и мы, благодаря Богу, нашли его невредимым среди могил. Вчера я пришел сюда до захода солнца, так как при заходе солнца не мертвое оживает. Я прождал тут всю ночь до восхода, но ничего не увидел. Должно быть потому, что я привесил к дверям чеснок, которого не мертвое не выносит, и другие вещи, которых оно избегает. Сегодня вечером, еще до захода солнца, я снял чеснок и все остальное. Вот почему мы нашли гроб пустым. Подождите вместе со мною. До сих пор тут происходило очень много странного. Если мы потихоньку спрячемся где-нибудь вне склепа, мы увидим еще более странные вещи». Мы по очереди вышли из склепа, профессор вышел последним и закрыл за собою дверь. О, как приятен и чист был ночной воздух после душного склепа! Ван Хелзинг принялся за работу. Сначала он вынул из своего саквояжа что-то вроде тонких вафельных бисквитов, аккуратно завернутых в белую салфетку. Затем полную горсть беловатого вещества, вроде теста или замазки. Он мелко накрошил вафли и смешал с замазкой. Потом, накроив из этой массы тонкие полосы, замазал щели дверей склепа. Меня это озадачило, и, стоя поблизости от него, я спросил, что он делает. Артур и Квинси подошли тоже, так как оба были очень заинтересованы. Он ответил: «Я закрываю вход в могилу, чтобы не мертвое не могло туда войти». «А что это?» — спросил Артур. Ван Хелзинг благоговейно снял шляпу и сказал: «Святые дары. Я привез их из Амстердама. У меня есть отпущение грехов». Ответ мог устрашить самого ярого скептика, и каждый из нас почувствовал, что при таких серьезных шагах профессора, шагах, при которых он решается употребить самое для него священное, невозможно ему не верить. Мы тихо и покорно заняли указанные места вокруг склепа, стараясь разместиться так, чтобы никто из прохожих не мог нас заметить. Я жалел других, в особенности Артура. Мне самому весь этот страх был уже знаком по предыдущему визиту. Наступило долгое молчание, бесконечная томительная тишина. Затем послышался тихий и резкий свист профессора.